Глава 46. «Какой шустрый, однако!» Его слова трезвили меня окончательно, и я, хищно прищурившись, резко оттолкнула наглеца. Вскочив на ноги, зло одернула подол юбки, одним решительным движением поправила лиф платья и, вбивая каблуки в мягкий ковер, стремительно промаршировала к двери. Но прежде чем открыть створку, обернулась к ошарашенному моим поведением жениху и буквально выстрелила вопросом. «Ален, вы любите меня?» Вдох-выдох, чтобы успокоиться. «Нет», — последовал вполне закономерный и честный ответ. «Хорошее качество. Но отчего же на душе вдруг стало столь муторно?» «Джейн, послушай, ведь никто не запретит нам получить максимум удовольствия, уже будучи в браке». «Наш брак будет фиктивным!» По слогам негромко припечатала я, перебивая мужчину. «Не забывайте об этом. Телесные развлечения поищите где-то в другом месте. А я хочу только по любви, и никак иначе. Да, возможно, звучит глупо и напыщенно, но что есть, то есть. И это мой выбор». Несколько долгих, томительных секунд мы молча сверлили друг друга взбешенными взглядами. В итоге маркиз первым отвел взор. «Как вам угодно, леди Джейн». В его голосе снова прорезались официально прохладные нотки. «Я не создан для семьи. Мой удел – одиночество и путешествие. Этот брак соответствует поставленной мной цели. Защита от незамужних барышень и их оплоумевших мамаш-наседок. Более постараюсь не переступать ранее обозначенные между нами границы общения». «Вот и славно!» Гордо вскинув подбородок, дернула дверную ручку на себя, чтобы узнать, кто там такой настойчивый. «Мадам Люсиль, как предсказуемо!» Женщина проницательно прищурила свои светлые очи и мягко сказала: «Обед подан, леди Джейн. Лорд Ален, прошу к столу». Прием пищи прошел бы в напряженной тишине, кабы не мадам Люсиль. Обычно молчаливая Дуэнни вдруг разговорилась. И ее действительно было очень интересно послушать, поскольку дама затронула весьма занимательную для меня тему – политические отношения между двух стран. И даже прокомментировала новые законы, не так давно принятые Палатой лордов. Я слушала ее очень внимательно, стараясь не перебивать. При этом, если в начале обеда у меня совершенно отсутствовал аппетит, то со временем он разгорелся, и я с удовольствием оценила мастерство шеф-повара. А после я отправилась в свою будущую лабораторию, где уже вовсю трудились слуги, наводя порядок, вычищая пыльные углы и перенося инвентарь в другое место. «Вот здесь нужно будет поставить столы, прямо вдоль стены». Рядом со мной стояла мадам Денис, поскольку именно она заведовала всем, что происходило на территории парка. «Вот там и там навесны полки и парочку крупных шкафов с плотно закрывающимися дверьми. Вот тут пусть поставят маленькую переносную жаровню. Все ли понятно?» «Да, леди Джейн», – кивнула женщина, внимательно меня слушая и делая пометки на листке бумаги. «Нужно придумать для них блокноты, чтобы обеим экономкам было удобно делать записи. Все необходимое купят сегодня и завтра уже поставят на места». Удовлетворенно кивнув, направилась домой. «У меня сегодня бракосочетание как-никак. Нужно хотя бы наряд выбрать». Обида на Алина немного притупилась. На самом деле он не виноват, что я в него влюбилась. И моя реакция на его честность выглядела полнейшим ребячеством. Мы оба взрослые люди. У нас есть желания, кроме эмоциональных, еще и физические. И если для маркиза второе может быть вполне без первого, то вот для меня... Ни в той, ни тем более в этой жизни я все равно не готова к сексу без взаимности. Принципы, они помогают мне оставаться собой. Воздушное, светло-бежевое платье с рукавами-фонариками и мелкими рюшами по подолу понравилось мне больше остальных. На самом деле, мадам Глори еще не успела завершить такой крупный заказ на пополнение моего гардероба, и в данный момент выбор у меня оказался совсем невелик. Уложив платье на кровать, аккуратно расправила подол и замерла в нерешительности. Кажется, выбранный наряд слишком простого кроя. Хотя, какая разница? Алену нет дела до моей внешности. Мы чужие друг другу люди. Наши судьбы ненадолго переплелись и в недалеком будущем разойдутся в разные стороны навсегда. Но женское желание нравится, чтобы провожали восхищенным взором, победило. И я принялась обдумывать варианты улучшения образа. Может, шляпку добавить? Или светлые ленты вплести в прическу? По времени успеваю съездить на рынок и купить отрез белого шелка, который использую как украшение. Завяжу на талии в пышный бант. Стук в дверь прервал мои размышления. «Добрый день, леди Джейн!» В комнату просунулась голова Пайпер. Она широко улыбалась и явно была рада меня видеть. «Я вернулась!» – озвучила она очевидное. «И готова к труду!» «Ага, и к обороне!» Едва слышно фыркнула я, но улыбку удержать не смогла. Пайпер явно зарядилась энергией, побывав дома, а все испытания, свалившиеся на ее хрупкие плечи, стали для нее просто кошмарным сном. «А?» Не расслышала она меня, входя в комнату и неся в руках какую-то круглую коробку. «Простите, я вас не расслышала», – защебетала девушка. «Такая погода приятная, словно лето и не закончилось. А какие у меня отныне обязанности?» С темы на тему перескочила девчонка. «Самые простые», – ответила ей я. «Ты подчиняешься только мне. Никто иной не имеет права тебе указывать. И первое твое задание – внимательно слушать все, что обсуждают слуги в этом доме». «О!» – предвкушающе округлились глаза девушки. «Да, отныне ты – мои глаза и уши. Пайпер, ты должна стать незаметной шпионкой». Я, стараясь не рассмеяться, максимально серьезно кивнула. «Леди Джейн?» В дверь снова постучали, и я распознала голос Анны Солель. «Проходите», — ответила я. Экономка вошла в комнату, неся перед собой крупную коробку. «Лорд Аллен приказал доставить это вам». Поставив свою ношу на круглый столик у окна, выдохнула Анна. «Сказал, что это его свадебный дар». На губах молодой женщины расцвела мечтательная улыбка. «Даже так? Очень интересно!» Благодарно кивнув помощнице, позволила ей уйти. А Пайпер, непоседа, подошла поближе и замерла, нетерпеливо переступая с ноги на ногу. Ей явно было страшно любопытно, что же там за подарок. Впрочем, я разделяла ее чувства. Убрав крышку в сторону, заглянула внутрь. Вынув наружу содержимое, уставилась на красивое белое платье в пол греческого кроя с завышенной талией. «Ого! Какое оно красивое!» – благоговейно прошептала Пайпер. Протянула было руку, чтобы пощупать, но тут же отдернула. «Ох, такая ткань блестящая, гладкая, даже боязно коснуться!» Ален, как всегда, в своем амплуа. Предупредителен и предусмотрителен. Раздражает. Я нахмурилась, но отказаться от наряда и не подумала. Вот еще. Также в дар я получила шикарную нить отборного жемчуга. Увидев украшение, мигом загорелась плести его в свою прическу. Атласные мягкие туфельки нашлись на самом дне коробки. Последний штрих, который сделает образ цельным и невероятно элегантным. Во вкусе моему будущему мужу точно не откажешь. Мой ответный подарок скоро будет готов. Осталось подождать еще несколько дней. Ближе к полуночи маркиз лично пришел за мной. Я распахнула дверь, и мы, замерев на пороге, стали рассматривать друг друга. Восхищенный взор карих глаз Алена приятно потешил самолюбие. Но, думаю, подобные чувства мужчина успел заметить и в моем взоре. Маркиз выглядел сногсшибательно в своем бархатном костюме цвета ночи. Приталенный камзол был небрежно элегантно накинут на белую атласную рубаху. Штаны заправлены в высокие кожаные сапоги, а шейный платок добавлял пикантности всему образу. Ох, и красив же! И, главное, прекрасно знает об этом. «Вы, как всегда, очаровательны, леди Джейн». Ален галантно поклонился и предложил мне свою раскрытую ладонь. «Как и вы», — ответила я и заметила, как правый уголок губ жениха едва заметно дернулся в нервной улыбке. Наверное, не ожидал от меня подобного заявления. А может, ему никто и никогда не говорил о его очаровательности? Если в той жизни моя свадьба была грандиозной, шумной и по-настоящему праздничной, то в этой – тихой и какой-то скромной, что ли. Старичок-священник, безмолвная церковь, наполненная запахами благовоний и эхо наших шагов. Тихо улыбающийся старый герцог и мадам Бернар в качестве гостей и свидетелей в одном лице. Мы повторяли слова клятвы вслед за священником, смотрели друг на друга и держались за руки. Обручальные кольца скрепили наш союз. И вот, отныне я замужняя молодая женщина. Непривычно привычный для меня статус. «Все будет хорошо, Джейн. Поверьте, я не обижу вас». Мой теперь уже супруг мягко сжал мои ледяные пальцы. Я кивнула, безмолвно благодаря за поддержку. «Надеюсь, Ален, ты не солгал».